Глава 19. Войдя в Иерихон, Иисус проходил по его улицам. В городе был человек по имени Закхей, главный сборщик податей, человек богатый. Ему очень хотелось посмотреть на Иисуса, какой он из себя, но он не мог увидеть его из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, забежав вперед, он залез на тутовое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда он будет проходить мимо. Иисус, подойдя к тому месту, поднял на него глаза и сказал: «Закхей, скорее слезай. Сегодня я должен остановиться в твоем доме». Тот поспешно спустился вниз и с радостью принял Иисуса. Увидев это, все стали возмущаться и говорить: «Остановиться у такого грешника». Закхей стал перед Господом и сказал: «Господь, обещаю, половину имущества отдам бедным, а с кого взял лишнего, верну в четверо». «Сегодня пришло спасение в этот дом», — сказал Иисус, — «ведь и он сын Авраама, а Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало». Тем, кто это слышал, Иисус рассказал еще притчу. Он ведь был уже недалеко от Иерусалима, и они полагали, что теперь Царство Бога вот-вот явится. Иисус сказал: «Один вельможа отправлялся в далекую страну, чтобы утвердить свои права на царский престол, а затем вернуться. Он позвал к себе 10 слуг, дал им 10 мер серебра и сказал: «Пустите их в дело, пока я буду отсутствовать». Соотечественники его ненавидели, они послали вслед ему посольство, которое должно было заявить: «Мы не хотим, чтобы он царствовал у нас». Когда он, получив царский престол, вернулся, то велел позвать к себе слуг, которым дал деньги, желая узнать, сколько те на них заработали. Первый явился и сказал: «Господин мой, твоя мера серебра принесла мне 10 мер». «Молодец, ты хороший слуга», — сказал ему царь. — «Раз ты в малом деле оказался надежен, отдаю тебе под начало 10 городов». Второй пришел и сказал: «Твоя мера серебра принесла мне 5 мер». «И тебя оставлю над 5 городами», — сказал ему царь. А третий пришел и сказал: «Господин мой, вот тебе твоя мера серебра. Я хранил ее, завернув в платок, потому что боялся тебя. Ты ведь человек безжалостный. Берешь там, где не клал, и жнешь то, что не сеял». Царь говорит ему: «Ты сам вынес себе приговор, негодный слуга. Ты знал, что я человек безжалостный, беру там, где не клал, и жну то, что не сеял. Так почему ты не отдал мои деньги в банк? Вернувшись, я бы получил их с процентами». И он приказал свите: «Возьмите у него меру серебра и отдайте тому, у кого 10 мер». «Господин», — сказали они, — «у него уже есть 10 мер серебра». «А я говорю вам, у кого есть, тому будет дано еще, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется. А моих недругов, тех, что не хотели, чтобы я у них царствовал, приведите сюда и при мне казните». Рассказав эту притчу, Иисус двинулся дальше, продолжая путь в Иерусалим. Когда они были неподалеку от Вифагии и Вифании, у горы, что зовется Масличной, Иисус послал 2 учеников, сказав им: «Ступайте в деревню напротив. При самом входе в деревню увидите молодого осла на привязи, на нем еще никто не ездил. Отвяжите его и приведите сюда. А если спросят вас, зачем отвязываете, отвечайте так: он нужен Господу». Ученики, посланные Господом, пошли и нашли все так, как он им сказал. Когда они отвязывали осленка, его хозяева спросили их: «Вы почему отвязываете осленка?» Но те ответили: «Он нужен Господу». Они привели его к Иисусу и, набросив на осла свои плащи, усадили Иисуса на него. Он ехал, а они устилали дорогу своей одеждой. Когда он подъехал к тому месту, где начинался спуск с Масличной горы, вся толпа учеников стала громким голосом восхвалять Бога за все чудеса, которые они видели, ликуя и восклицая: «Благословен Царь, идущий во имя Господне! Мир на небе и слава в вышних небесах!» Фарисеи из толпы сказали ему: «Учитель, уйми своих учеников!» «Поверьте, если умолкнут они, закричат камни», — возразил он. Когда они подошли еще ближе, Иисус, увидев город, заплакал о его судьбе и сказал: «О, если бы хоть в этот день и ты увидел путь к миру! Но ныне от глаз твоих он скрыт. И вот наступят дни, когда враги окружат тебя земляными валами, возьмут в кольцо, сожмут со всех сторон, тебя и жителей твоих сотрут с лица земли и не оставят от тебя камня на камне. Из-за того, что не узнал ты время, когда Бог предлагал тебе спасение». Войдя в храм, Иисус начал выгонять торговцев, говоря им: «В Писании сказано: «Мой храм будет домом молитвы, а вы превратили его в разбойничий притон». Иисус каждый день учил в храме. Старшие священники, учителя закона и виднейшие люди из народа Израиля хотели расправиться с ним. Но они не могли придумать, как это сделать, потому что весь народ был неотлучно при нем, слушая каждое его слово.